Осмотрев здесь же во дворе ребенка, Хуммель ввел ему противодифтерийную сыворотку и велел старухе проваливать. Ни единого человеческого слова он ей не сказал и смотрел, по ее словам, зверюгой. Ребенок выздоровел. Впоследствии, якобы прогуливаясь на охоте, Хуммель раза два навещал старуху и с тем же звероподобным выражением лица швырял ей какую-то смесь в пакетах, чтобы варить ребенку кашу. Никакой медицинской помощи населению в ту пору в Заснижье, как и во всей округе, не существовало. Местный врач, молодой коммунист, был гитлеровцами, разумеется, повешен, акушерка и фельдшер сбежали, застрявшую дачницу-докторшу по национальности еврейку немцы сожгли живьем в сарае с сеном. Слух о том, как толстый Хуммель спас внука кумы Левонтия, быстро пронесся по всем окрестным населенным пунктам. И, естественно, многие матери понесли к Хуммелю своих детей. Дифтерия тогда сильно тут разбушевалась. Толстый и всегда чем-то недовольный доктор никому не отказывал в помощи. Был хмур, смотрел угрюмо, но лечил и ни курку, ни шпик не брал в качестве обычного мужицкого приношения. Шпиком и курками швырялся в тех, кто приносил этот незатейливый гонорар. В поведении Хуммеля еще в ту пору была замечена одна странность. Он любил, чтобы его перехватывали, когда отправлялся он на охоту, и раздражался, когда детей приносили к нему в санчасть. Бабы, разумеется, сделали из этого соответствующие выводы, и только в самых катастрофических случаях шли к Хуммелю в деревню, а, как правило, вроде бы случайно, на самом деле, конечно, не случайно, перехватывали его за крутым поворотом старого тракта и за дами вели обратно в Заснижье. Все это было странно, хоть мужики по башковитии и разъясняли про Хуммеля, будто он имеет такой секретный приказ от самой пропаганды облегчать детские муки и тем самым удерживать крестьянство от связи с партизанами и от разных других неприятных немцам действий. Но если это было так, то почему Хуммель предпочитал лечить тайно, а не явно? Ведь все, что делали немцы в пропагандистских целях, делалось не только явно, но и с большой помпой. И еще была одна странность поведения Хуммеля охотник. Он почти никогда ничего не убивал. Видимо, стрелок он был припаршивый, однако же стрелял часто, а когда одна мамаша поднесла ему тетерку, он обрадовался и привесил птицу себе на пояс, будто сам ее свалил удачным выстрелом. После этого случая толстого доктора непременно одаривали дичью, и он всегда ее брал и хвастался своим немцем, какой он первоклассный охотник. Мужики, конечно, знали, но помалкивали. Многие к тому времени догадывались, что Хуммель побаивается своего фельдшера и предпочитает скрывать обилие своих пациентов. Небезынтересно также и то, что, отправляясь на охоту, Хуммель всегда имел при себе и хирургический набор, и шприц с иглами, и порядочно самых разнообразных медикаментов. Впрочем, Хуммелю все-таки доверяли не до конца. Были даже слухи, что дети, которым он вводил сыворотку, не более как через год все равно помрут в корчах, будто придумали фашисты такую неотвратимую смерть. Кто пустил этот слух, неизвестно, но только об этом поговаривали, и одна мамаша даже не позволила Хуммелю колоть ребенка, а попросила лучше дать порошки. Хуммель мамашу грубо отпихнул, накричал на нее и сыворотку все же ввел. Но однажды произошел случай, о котором, правда, знали всего лишь два или три человека в Заснижье, но который, тем не менее, очистил имя странного немца от каких-либо подозрений в том, что он такой же негодяй, как и все другие фашисты. Вот как это произошло. В ночь на 9 ноября в крутом лагу, что на окраине Заснижья, партизаны Лбова попытались взять языка. Ночь была темная, холодная, с дождем и снегом, но дело у лбовцев не выгорело. Немцы подняли батальон по тревоге, и партизанам пришлось уйти. Уходили они спехом, и не подобрали своего Гришку Пафнутьева, лихого парня, который с искореженной разрывными пулями ногой завалился без памяти в густой ельник на самой крутизне лога.